Наконец, приверженцы Франции имели ту выгоду, что располагали всеми государственными доходами. Английский посланник Гюдекенс объявил Корфу, что его правительство разделит с Россией денежные издержки, необходимые для подкупа депутатов. Так что, как генерал Любра сдал купцу Спрингеру 10 000 купфертальеров для подкупа в провинциях, то и он, Гюдекенс, выдал тому же купцу такую же сумму. Что время снабдить эмиссаров деньгами, чтобы благонамеренные могли явиться на сейм в достаточном количестве. Однако не надобно соглашаться на все требования, потому что шведские государственные чины привыкли торговаться как купцы. Главы благонамеренной партии уже присылали к нему генерала Дюринга с требованием 8 000 рублей на подкупы в провинциях. Он отвечал, что сумма очень велика, ибо значительнейшие издержки еще впереди, когда чины соберутся в Стокгольме. Но Дюринг возразил, что означенная сумма необходима, потому что он ждал слова, что она будет доставлена, и если он не получит, то ни на что не надеется. К Корфу с тем же требованием от благонамеренных явился полковник Левин. Корф сказал ему тоже, что сумма очень велика. На это Левин отвечал, что если Россия и Англия хотят достигнуть своих целей, то должны сообща истратить 300 000 рублей, да еще держать 100 000 про запас на всякий случай. Наконец, вместе с английским посланником сторговались на 9 000 платов, которые Корф и Гюдекенс выдали пополам. Сенаторы Окергельм, Цедр Крейц и Левин внушали Корфу, что надобно непременно задарить барона Унгерн-Штернберга, который легко может быть выбран в сеймовые маршалы и уж непременно в члены секретного комитета. И Бестужев доложил императрице, что Унгерн-Штернберга надо подарить, только не из тех 20 000 рублей, которые назначены на сеймовые подкупы в Швеции. Корфу внушали, что Унгерну надобно подарить 2 000 червонных, и Бестужев был согласен на эту сумму. Корф писал, что не надобно ничего жалеть, потому что как скоро злое министерство будет свержено, то Швеция будет в полной зависимости от России. Было бы желательно, чтоб венские, датские и саксонские дворы также снабдили своих министров деньгами. Для подкупа депутатов в Петербурге назначили 20 000 рублей. Для расположения к себе целого народа шведского позволено было беспошлинно вывести из России в Швецию 1000 ластов хлеба. По мнению Бестужева, надобно было позволить шведскому королю вывезть беспошлинно еще 1000 ластов, еже между патриотами лучшее действо, нежели множество 1000 рублей произвесть могло бы. С противной стороны действовали теми же средствами. Кронпринцесса заложила свои бриллианты в банк за 30 000 платов на подкуп голосов в пользу избрания графа Тессина в сеймовые маршалы. 22 августа Корф и английский посланник ездили за город на совещание с вождями патриотов Окергельмом, Врангелем, графом Белке, графом Бонде, генералом Дюрингом и полковником Левиным. Патриоты запросили с России и Англии 250 000 платов, 160 000 рублей, сумму, необходимую на содержание столов для благонамеренных депутатов. Английский министр возразил, что это уж очень много, что уже выдано 83 000 купфертальеров, 8 333 рубля. Чтобы дать возможность благонамеренным депутатам приехать в Стокгольм на сейм для составления большинства голосов. На этой выдаче можно было бы и остановиться до начала сейма. «Мой двор, — продолжал посланник, — позволил мне истратить известную сумму, но она не так велика, как требуется». Патриоты отвечали, что они заранее не могут определить с точностью сумму, какая понадобится для успеха их дела, а только напоминают, чтобы с деньгами поступали осторожно. Выдавали бы их не всякому, кто выставит свою благонамеренность на продажу, давали бы только тем, кто будет рекомендован ими главами патриотической партии и которые для этого должны иметь известный знак. Самим себе они... Главы партии не берут ни копейки, То же сделают другие шведы, любящие отечество. Речь идет только о тех людях, которые так бедны, что во время сейма по дороговизне жизни не могут сами себя содержать в Стокгольме, и о тех, которых надо бы отвлечь от противной партии. Граф Белки сказал при этом: патриоты надеются, что Великобритания употребит все усилия поправить то, что было ею испорчено в 1740 году. Тогда меж русским посланником и английским было условлено, что оба они дадут по 50 000 ефимков, но первый сдержал слово, второй нет, что повело к известным печальным последствиям. Теперь надо нахлопотать об избавлении шведского народа из рук Франции и ее тиранских сообщников. По ведомостям из провинции можно надеяться большинства голосов между дворянством. Но мало иметь здесь людей, главное — содержать их тотчас по прибытии сюда, чтоб французские приверженцы обещаниями и действительную помощью не перетянули их на свою сторону, а французский посланник ничего не жалеет. Надо бы назначить несколько человек, которые будут содержать столы на 6, 8, 12 и даже 15 особ, ставя от 4 до 5 блюд, и наблюдать, что при таких столах пьянства не было, ибо хуже всего, когда пьяные станут подавать голоса. Тем, которых за такие столы приглашать нельзя, надобно давать еженедельно деньгами. Необходимо, чтобы министры обоих дворов по последней мере имели 50 000 фунтов стерлингов наготове. Патриоты клялись, что не введут посланников ни в какие напрасные издержки, и себя жалеть не будут, если увидят, что можно действовать, а действовать можно было только тогда, когда будет решен вопрос, будут ли готовы у посланника выдавать деньги через 10 дней. Английский посланник отвечал, что он такой большой суммы теперь при себе не имеет. Да по известиям из Петербурга и русскому посланнику деньги пришлются не сейчас. А потому он, английский посланник, известит об этом свой двор и будет дожидаться дальнейших приказаний. «Время не терпит», — отвечали патриоты, — «и пока они получат эти приказания, большинство голосов на сейме уже обозначится». Генерал Дюринг говорил, что если нет денег, то надобно прямо объявить об этом в провинциях и в то же время действовать смело и наступательно против французской партии. Россия по поводу заключенного ею союза с Венским двором должна объявить, что не может иметь Швецию откровенные сношения, не доверяя настоящему министерству. А Англия должна представить своей страны жалобы на министерство. Это объявление России произвело бы тем сильнейшее впечатление, что теперь Россия находится в вооруженном положении.